Глава 22. Саша. Чипу вскоре исполнялось 70. Все деятельно готовились к празднованию. А Саша, если и научилась чему-то на своем опыте, так это тому, что отцов нельзя принимать как само собой разумеющееся. И, кроме того, ей настоятельно требовалось загладить вину за то, что дом из известняка она назвала ветхим. Она сообщила Тильде, что устроит званый ужин в честь Чипа на Пайнэппл-стрит. И темой этого ужина будет «Отрада моряка» — дань уважения парусному спорту, детскому увлечению Чипа. Это было Сашино покаяние. Подруга Вары, Тамми, заведовала отделом реквизита на крупной киностудии. Саша привлекла ее к участию в подготовке. И совместными усилиями они превратили столовую дома на Пайнэппл-стрит в морскую фантасмагорию. На люстре закрепили рыбацкие сети, так что над столом получился навес, украшенный гирляндами, сверкающими блеснами и перьевыми мушками, закрепленными на сети на крючках. Красные свечи оплавили на бутылках из-под вина. Толстые веревки свернули в мотки на столе. Возле каждого прибора положили двустворчатые ракушки, чтобы гости, открыв их, обнаружили внутри карточку со своим именем. Чипа и Тильду предполагалось усадить во главе стола с обеих сторон. Несмотря на то, что формально хозяйкой ужина была Саша, она представить не могла, что сядет в доме на Пайнэппл-стрит во главе стола. Тильда, явившаяся в матросских клёшах с золотыми пуговицами, белой блузе и лихо повязанном алом шарфе, при виде столовой прослезилась. «О, дорогая, это прекрасно!» — сказала она и крепко обняла невестку. И Саша была готова поклясться, что Тильда расчувствовалась из-за убранства стола сильнее, чем от известия о Сашиной беременности. Стоктоны явились в полном составе, более-менее вовремя, в большей или меньшей мере — одетые по теме, и оценили творение Саши. Корт в пиратской шляпе и рубашке на пуговицах нервничал. То и дело подходил к Саше, похлопывал ее по заду и шептал «Молодчина». Смешивая тьму и бурю, она заметила, что Джорджианна не пьет. Пока Саша обносила гостей холодными креветками с соусом на серебряном подносе, ее не покидало ощущение, что, несмотря на все старания, в воздухе висит напряжение. Слишком уж много неопределенности до сих пор вызывало решение Джорджианы расстаться со своим наследством. Чип и Тильда осторожничали, наблюдая за Джорджианой, как могли бы приглядывать за домашним питомцем, только что приученным к лотку. Дарли казалась чем-то озабоченной. И Саша больше обычного порадовалась присутствию на ужине Поппи и Хэтчера. Дети обладали способностью развеивать социальный дискомфорт. Их можно было спрашивать о чем угодно, с гарантией получая забавные ответы. Можно было покинуть комнату ради того, чтобы удовлетворить ту или иную детскую потребность. Или же в наихудшем из вариантов развития событий можно было, по крайней мере, твердо рассчитывать, что в присутствии детей все будут воздерживаться от ругательств. Когда все сели ужинать угольной рыбой с мисо и салатом из водорослей, Саша попыталась сыграть роль хозяйки и завязать легкую застольную беседу. «Итак», — оживленно начала она, «может, расскажем все по очереди, что хорошего у нас случилось за эту неделю?» В адресованной ей улыбке Корда сквозила паника, и Саша вдруг осознала, насколько абсурдно выглядит ее предложение. «Начнем с меня», — бодро отозвалась Тильда. «Я узнала, что в теннисном магазине в Джупитер-Айленде намечается закрытый показ коллекции Тори Спорт, а я без ума от их спортивных юбок». «Отлично», — с энтузиазмом подхватила Саша. «Чип?» «В Никербокере сменили меню обеденного шведского стола, и теперь у них есть белая спаржа», — задумчиво произнес Чип. «Но по вкусу она почти не отличается от зеленой». «Так, Джорджиана?» продолжала руководить Саша, надеясь, что не открыла ненароком шлюзы и что на них не обрушится обличительная речь об оскорбительности культуры парусного спорта. «Вообще-то утро у меня получилось замечательным», — Джорджана улыбнулась. «Я встречалась с женщиной, которая обеспечивает школы северо-запада Пакистана предметами женской гигиены. От нее я узнала, что в Пакистане доступ к прокладкам имеют менее 20% женщин, остальные обходятся тряпочками. Вдобавок, женщины говорят, что мыться во время месячных нельзя. Их учили, что в этом случае они могут остаться бесплодными. Я пожертвовала 10 тысяч долларов. Этого хватит, чтобы обеспечить прокладками на год почти 500 девушек школьного возраста». «И вправду замечательно», — отозвалась Саша. «В самом деле, какой поразительный поступок. Вообще-то я не уверена, что эта тема подходит для разговора за столом, Джорджиана», — вмешалась Тильда. Чип слегка побледнел, не сводя глаз с лужицы креветочного соуса на своей тарелке. «А по-моему, мама, бедность — очень важная тема для застольных разговоров», — парировала Джорджиана. «Я считаю, что большая ошибка всей нашей семьи заключается в том, что мы говорим только о том, что не нарушает наш комфорт. Мы должны говорить и о жизни, которую ведет большинство людей». «Но не обязательно же обсуждать менструацию», — возразила Тильда. «Ладно», — спокойно согласилась Джорджиана. «Но я не желаю больше слушать про белую спаржу или закрытые показы. Давайте поговорим о чем-нибудь насущном». «Хорошо», — Тильда сосредоточенно нахмурилась. «Саша, ты не расскажешь нам, каково было расти в бедной семье?» Все сидящие за столом повернули головы и уставились на Сашу. На лицах Корда, Дарли и Малкольма отразился ужас. Джорджиана прикусила губу. Хэтчер вгрызался в намазанную маслом булочку. «Конечно», — Саша засмеялась. «Но скажу сразу, что на самом деле росла не в бедности. Наша семья принадлежала к среднему классу». «Ну, конечно, дорогая», — вмешался Чип. «Знаешь, к среднему классу причисляют себя 70% американцев, в то время как в действительности более 50%...» Он осекся, а Саша улыбнулась. Ее рассмешил его намек. «Так вот», — начала она, — «мои родители оба работали. Мама была психологом в средней школе одного из соседних городков. Отец работал в компании, которая производила форму для спортивных команд». Саша пыталась понять, что в ее жизни могло бы показаться странным Стоктоном. «Может быть, все сразу?» Она знала, что подавляющему большинству людей из ее окружения жизнь, которую она сейчас описывала, показалось бы, совершенно обычной. А Стоктоны слушали ее так, словно она рассказывала, как выросла в юрте среди солончаков. В глубине души она, видимо, сомневалась, не стыдится ли перед родней мужа своего сравнительно скромного происхождения. Чип и Тильда никогда не видели дом, где прошло ее детство, были едва знакомы с ее родителями. Но Саша, продолжая рассказ, удивлялась легкости, с которой он складывался. «Когда я подросла, — объясняла она, — я стала подрабатывать по выходным и во время летних каникул. В мои 14 лет папа попал под сокращение, и следующие полгода выдались для нас напряженными. Нам пришлось во всем ужаться. А потом папа нашел работу еще лучше прежней, на этот раз в компании, которая наносила логотипы на брендовую одежду. И все вернулось в привычную колею. У нас появилась новая машина, а через несколько лет мы купили папе катер». «А чем вы занимались на отдыхе?» — спросила Дарли, которая ловила каждое Сашино слово. «Развлечений у нас была масса, самых обычных. Мы ездили к Ниагарскому водопаду, ездили в Орландо, когда мне было 9 лет, ездили на машине в Квебек, где я практиковалась во французском, который учила в старших классах, и поднимались в верхнюю часть старого города на фуникулёре. «О, и я каталась на этом фуникулёре», — вспомнила Джорджиана. «В сущности, я вот о чем. Я получила хорошее образование и закончила учебу без долгов, а это в наши времена само по себе удивительно. И теперь у меня свой бизнес, так что до того, как мы познакомились и съехались с Кордом, я зарабатывала достаточно, чтобы платить за хорошую квартиру и за машину. А также каждый раз, когда разбивала айфон, уронив его на тротуар, могла покупать себе новую модель. Мне улыбалась удача. Надеюсь, что и я когда-нибудь смогу пройти тем же путем, которым Джорджиана идет сегодня». Саша многозначительно улыбнулась ей. «Но Джорджиана еще так молода», — вмешалась Дарли. «Она еще не представляет, на что ей могут понадобиться деньги. У тебя есть муж и дом, Саша. Даже если что-то пойдет не так, с тобой все равно все будет в порядке». «И со мной тоже, даже если что-то пойдет не так», — заявила Джорджиана. «У меня есть 37 миллионов долларов. И это даже без учета денег, вложенных в недвижимость, или тех, которые я унаследую от мамы с папой. Невозможно представить, что должно случиться, чтобы мне понадобились такие деньги». «Ты этого еще не знаешь, Джордж», — сказал Корт. «Ты еще слишком молода. Измениться может многое». «Вообще-то не так уж и молода. Да, я избалована. И я хочу, чтобы многое изменилось, Корт», — ответила Джорджиана. «Я очень благодарна за эти деньги. Я высоко ценю вас, мама и папа, и всех наших бабушек и дедушек. Деньги — это дар. Для меня это шанс придать смысл моей жизни и действительно спасать людей». «Что же ты собираешься предпринять?» — спросила Саша, не сводя глаз с заловки. Джорджиана вдруг показалась ей другим человеком. Если последние несколько месяцев ее переполняла яростная энергия, то теперь она выглядела спокойной и излучала силу, которая у Саши обычно ассоциировалась с людьми, постоянно занимающимися йогой или втирающими в тело лосьон с КБД. «Ну, мы с Биллом Уоллесом разработали план», — объяснила Джорджиана. «Мой трастовый фонд в настоящее время приносит дивиденды в размере более миллиона долларов в год. До сих пор я просто оставляла эти деньги накапливаться. Но мы решили, что я могла бы поначалу учредить фонд, предлагающий гранты на миллион долларов в год. Пока я оставлю основной капитал в инвестициях, а тем временем сориентируюсь. Но моя цель — со временем перевести все мои средства в другие некоммерческие организации». «Некоммерческие организации какого рода?» — спросила Дарли. «Это мне еще предстоит решить. Понадобятся подробные исследования. Но я хочу сосредоточить внимание на здоровье женщин Пакистана. Как раз этим вопросом занимался Брэди, когда погиб. Именно там мои деньги могут оказать значительное влияние. Именно там проблемы женского здоровья окружены стеной заблуждений и предрассудков. Никто не должен стыдиться своих месячных. Женщинам необходимо иметь доступ к контрацептивам. Им нужно половое просвещение». «А разве не тем же самым ты занимаешься на работе?» — спросил Корт. «На расстоянии. А я хочу делать больше. И я подумала, что вместо поддержания связей могла бы стать жертвователем и лично участвовать в некоторых проектах. Намечается поездка в Бенин в Западной Африке, и я хочу спросить основателя нашей организации, нельзя ли мне сделать пожертвование этому проекту, а затем отправиться наблюдать за реализацией программы охраны репродуктивного здоровья. Может, когда-нибудь я побываю вместе с остальными и в Пакистане. Но я хочу поработать и с другими некоммерческими организациями. Мне надо узнать о многих местах. Мой друг Кёртис нанял целую команду, которая помогает ему собирать сведения о хороших организациях. Мне наверняка понадобится не меньше пары лет, чтобы понять, как именно надо действовать». «По рассуждениям, не похоже, чтобы у тебя был нервный срыв», — признал Корт. «Благодарю», — сухо отозвалась Джорджиана. «Но, знаешь, решением не обязательно должно быть учреждение фондов. Реальные проблемы — это налоговые законодательства, политика ущемления рабочего класса и медленное распространение концепции государства всеобщего благосостояния», — вмешался Чип. Все повернулись и посмотрели на него, как на пса, который вдруг заговорил по-голландски. «Верно», — Джорджиана склонила голову на бок. «Но все это я пока не в состоянии контролировать. Я могу держать под контролем лишь то, чем занимаюсь сама в жизни». «Ну, раз уж мы заговорили о больших жизненных переменах, у нас с Сашей тоже есть объявление». Корт переглянулся с Сашей, и она кивнула. «Мы хотели бы предложить освободить дом на Пайнэппл-стрит, чтобы в него переехали Дарли с Малкольмом». Дарли в изумлении поставила свой бокал. Все взгляды обратились на нее. Она приложила ладони к щекам. «Правда?» Она огляделась, думая, что, может быть, это шутка. «Да», — с улыбкой подтвердила Саша. «В смысле, решать, конечно, Чипу и Тильде, но вас же четверо, а нас только трое». «Боже мой, спасибо! Так вы серьезно? Малкольм, если мы переедем сюда, мы можем предложить твоим родителям поселиться с нами, если они захотят», — воскликнула Дарли. «Я бы с радостью», — кивнул он. «Конечно, мы нисколько не возражаем», — подтвердила Тильда. «Дом ваш. Можете распоряжаться им, как захотите. Но, как я уже говорила Саше, вы сами поймете, что эти шторы в гостиной надо оставить. Окна здесь огромные», — серьезно добавила она. «Где же будете жить вы?» — спросила Джорджиана у Корда с Сашей. «Пока еще не знаем», — ответила Саша. «Попробуем осмотреться». «Под бывшими зданиями свидетелей Иеговы есть старые туннели», — размышлял вслух Корт. «Мы могли бы жить прямо в них, да, Саша? Как человекообразные кроты. И выносить ребенка посмотреть на солнце только по особым случаям, например, в день его рождения». «Хватит уже», — прыснула Саша, толкая его под столом. После ужина они перешли в гостиную, где Чип разлил коньяк по узким стопкам, и все выпили за его день рождения. Потом за будущего ребенка и за новую работу Малкольма, и за успешное проведение Саши ее первого тематического ужина «Отрада моряка». Только когда гости спускались с крыльца дома из известняка, расходясь по домам, одна из свечей на обеденном столе накренилась, задела край рыбацкой сети, и под потолком столовой будто вспыхнула огненная паутина.